Осознанность речи. Я решил пройти по жизни с любовью. Ненависть — слишком тяжелое бремя. Мартин Лютер Кинг. Вступление. Эта книга задумана и написана с целью донести важности соблюдения чистоты информационного поля нашего совместного места обитания. В наступившей эре Водолея или глобальном времени знаний немало людей с любовью и благодарностью бережно относятся к нашему общему дому, этой чудесной планете. Люди стараются следить не только за экологией, финансируя природоохранную сферу, но также заметно более внимательное и уважительное отношение друг к другу, проявляется забота о чистоте помыслов, мотивов и речи. К сожалению, есть и менее осознанная часть населения, которая ради сиюминутной выгоды без раздумий и сожалений отравляет землю грубыми материальными элементами: токсичные отходы, радиация, пестициды, и тонкими, но не менее опасными вербальными речью и ментальными вибрациями, осуждением, оскорблением, подозрительностью, завистью, матами, пренебрежением и гордыней. Когда каждый из нас, кто неравнодушен к месту своей жизни и жизни своих детей и родителей, освоит простые техники, данные в этой книге, мы довольно быстро очистим информационное поле Земли от низковибрационного мусора и насытим его вибрациями счастья, гармонии, безусловной любви и благодарности.